сумеет противостоять герцогу Шартерскому, но не теперь. Теперь он слишком утомлен и деморализован корсиканской эскападой. Так что прежде всего он должен обрести утраченную силу, силу и отвагу, чтобы посвятить себя единственному делу, достичь единственной цели, от которой не мог отречься, найти Летицию. В 4 пополудни Фанфан позвонил у дверей мсье де Фокруа в доме номер 43 на рю Фобур-Сен-Оноре, довольно узком по фасаду частном палаццо красного кирпича, со странными балконами, по-испански нависавшими над улицей. «У меня известие к барону де Фокруа», — сказал он, показав конверт открывшему молоденькому слуге, напудренному и накрашенному, как девушка, и, к удивлению своему, услышал: «Вас ждут, мсье Тюльпан». И потом этот миленький птенчик с почтением распахнул перед ним двери, ведущие в роскошный салон, где все было розовым, от расписного потолка и стен, обтянутых леонским шелком, до штор и мебели, словно изготовленных из опавших лепестков роз. Навстречу ему встал мужчина в напудренном парике с кружевным жабо и кружевными манжетами, накрашенным лицом, мушкой под глазом и ртом, напоминавшим куриную гуску. Он не шагал, а просто плыл навстречу. Возраст его был неопределен, и точно так же можно было усомниться насчет его пола. «Позвольте мне приветствовать вас в своем скромном жилище». Он взял тюльпана за руки и стал их гладить. «Я получил известие от нашей Цинтии через курьера. Сообщая о вашем приходе, она просила принять вас как самого лучшего друга. Но разве нужно было меня об этом просить, мой дорогой? Я уже чувствую, что вы станете самым дорогим мне среди моих друзей». «Все это мне весьма лестно, барон», — отвечал Фанфан Тюльпан, не зная, как высвободить руки, чтобы не обидеть хозяина. «Но, видимо, она вам сообщила и о том, что произошло сегодня утром, и отчего я еще не опомнился». «Я знаю об этом не больше вас», — ответил барон, которого Цинтия действительно оставила в неведении. «Все, что он знал, стояло в записке. Мне угрожал обыск, пришлось отдаться на волю случая и верить то, о чем вы знаете, нашему юному другу. Но не забудьте, он ничего не знает о содержании конверта». И приписала: «Постарайтесь его не скомпрометировать, друг мой, и примите как милого малыша, какой он и есть в действительности». Барон де Фокруа, если на то пошло, был обеими руками за то, чтобы принять Фанфана Тюльпана от всей души, особенно когда тот предстал перед ним. Барон был рад, что Цинтия его так отрекомендовала, но был весьма удивлен, ибо считал, что мисс Эллис не знает о его наклонностях. А Цинтия действительно не знала и о Фанфане так писала только потому, что испытывала к нему нежное чувство, а совсем не для того, чтобы известить барона о возможности насладиться любовью, хотя сам барон в этом вообще не сомневался. И что касается компрометации прелестного тюльпана, сказал он себе, до этого в постели дело не дойдет. «Будет ли вам удобно поужинать в 6 часов, милый друг?» «Боже!» — ответил удивленный тюльпан. «Не нужно чувствовать себя обязанным из-за того, что я принес какой-то конверт. Это такая мелочь». «Нет-нет, я вам очень обязан!» — нежно щебетал барон, многозначительно улыбаясь. «Вы знаете, что в этом конверте мои талоны-дивиденды с предприятия мадемуазель Эллис?» Добавил он, пристально следя, как гость отреагирует на подстроенную ловушку, поскольку не был до конца уверен, что тюльпан не заглянул в конверт, вверенный его попечению при столь удивительных обстоятельствах. Тюльпан и вправду собирался вскрыть конверт, но тот был запечатан, А ни брат Анже, ни Картуш его не научили, как восстановить сломанную печать. Поэтому реакция тюльпана барона вполне удовлетворила.